Она покачала головой, попыталась что-то сказать, но слова тонули в рыданиях. Самюэль вошел в кухню, взглянул на пару у огня и сел в кресло напротив, вытянув ноги к огню. Когда Хлоя немного успокоилась, Хьюго посадил ее прямо и сказал: «Дорогая, ты должна сказать мне, они делали тебе больно?» «Только чуть-чуть, но это было очень неприятно», — сказала она честно, вытирая глаза носовым платком, который он передал ей. «Я не знаю, почему я так расплакалась. Наверное, потому что я голодна». Хьюго откинулся назад и от всей души рассмеялся. Самюэль расплылся в улыбке и направился в кладовую. «Как насчет запеченных яиц, девочка?» «Да, пожалуйста!» Она улыбнулась сквозь слезы и вновь прижалась к Хьюго. «Расскажи нам подробно все, что произошло с тобой», — велел ей Хьюго, зная, что не успокоится до тех пор, пока не узнает все до мельчайших деталей. Пока она ужинала, он слушал ее рассказ о похищении. Она поведала ему обо всем, включая и то, что Джаспер сообщил ей о прошлом Хьюго. Глаза Хьюго стали жесткими, губы сжались, и когда она закончила свой рассказ, он с тихой злостью произнес: «Слишком быстро и легко он умер. Слишком легкой оказалась смерть и отца, и сына. Не такой кары они заслуживали за все причиненное ими зло. Но все это должно остаться в прошлом. Без Грэшема, лидера конгрегации, она распадется сама собой. У Криспина нет ни авторитета, ни зрелости, чтобы занять место Джаспера. Конгрегация была создана Грэшемами. Вместе с ними она и умрет». Он взглянул на девушку. Последний отпрыск рода Грэшемов подчищал тарелку кусочком ячменного хлеба. Стивен так никогда и не узнает, какую жемчужину он зачал. И те качества, которые она унаследовала от него, огонь и страсть, не были запятнаны грязью, которая была частью жизни ее отца. Он откинулся на стул, прикрыл глаза и расслабился. Наконец-то он свободен. Он выполнил наказ Элизабет. Грэшемы больше никогда не причинят вреда Хлое, а сам он, встретившись с демонами, победил их. Он знал, что теперь он не хуже и не лучше любого другого человека, и эта мысль радовала. Он открыл глаза и увидел, что Хлоя серьезно смотрит на него. «Почему ты не рассказал мне, что любил мою мать? Почему ты не рассказал мне, что произошло?» Он не отвел взгляд. «Трусость, девочка моя. Я страшно боялся, что если все расскажу, то потеряю твое доверие. Как бы ты могла полагаться на человека, который тоже был завсегдатаем часовни, который делал такое? Мне невыносима была мысль о том, что я потеряю твою любовь и твое доверие. Они самая прекрасная награда. Награда, которой нет цены». Ее охватило чувство огромного облегчения. Он молчал не из-за того, что не любил ее. Именно любовь заставляла его хранить тайну. «Для меня это не имеет значения», — сказала она. «То, что случилось, то, что ты делал». Какое-то мгновение он смотрел ей в глаза, потом тихо сказал: «И для меня все это уже не важно. Прошлое и так слишком долго отравляло мне жизнь». Самюэль вздохнул с видимым облегчением и принялся собирать грязную посуду. Хьюго встал. «Пора спать», — сказал он, подтягиваясь и зевая. «Отправляйся-ка наверх, девочка». Оказывается, нет существенной разницы между добрачной связью и изменой мужу, заметила Хлоя, с озорным смешком повернув голову на груди у Хьюго. Она посмотрела на него. В глазах ее плясали бесенята, и еще не угасла страсть. Конечно, ведь в обоих случаях речь идет о падшей женщине, мягко сказал Хьюго, захватив густую прядь ее золотистых волос и наматывая ее на запястье. Затем он отпустил ее, прикрыв видневшийся на плече истинно черный след от удара кнута. Все позади. И Джаспер за все заплатил сполна. Хлоя, не ведавшая, о чем он думает, улыбнулась и мягко провела рукой по его животу. И о падшем джентльмене, поскольку, судя по моему опыту, тут нужны двое. Хьюго погладил ее волосы. «Ну так, может, нам стоит расширить твой опыт и попробовать заняться этим после благословения церкви?» Он говорил так тихо, что Хлоя не сразу поняла, что он сказал. Когда же до нее, наконец, дошел смысл его слов, она резко села. «Ты собираешься жениться на мне?» «Ну, кто-то же должен», — сказал он торжественно. «В противном случае тебе грозит опасность быть отлученной от света. Может быть, потому что ты оскорбляешь его нравы? Но ведь ты говорил, что все подумают, что ты воспользовался опекунством». Она нахмурилась, все еще не уверенная в том, что он серьезен. «Светское общество может думать все, что ему заблагорассудится. И черт с ним!» — ответил Хьюго. «Вопрос в другом. Хочешь ли ты выйти замуж за своего опекуна, девочка? Но ты же знаешь, что хочу. Я ведь уже целую вечность твержу об этом. Только ты и слушать не хотел. Да, это прискорбное упущение с моей стороны», — согласился он. Глаза его смеялись. «У меня была очень скверная привычка не слушать тебя. Однако я начинаю понимать, что ты всегда говоришь то, что чувствуешь, и что ты отлично знаешь, что тебе нужно. И тебе», — тут же вставила она. Самодовольная и дерзкая девчонка. Он схватил ее и притянул к себе. «Милая, я давно уже понял, что мне больше всего нужно. Мне только необходимо было убедиться, что и для тебя это самый лучший вариант». Хлоя страстно поцеловала его. Она прильнула к нему. «Я действительно знаю, что тебе больше всего нужно», — сказала она с довольной улыбкой. «И я докажу тебе это. Попробуй, девочка моя». Хьюго закинул руки за голову и следил за ее лицом. «Полагаю, — сказала она, — полагаю, ты захочешь сам контролировать мое состояние. О, я не сомневаюсь, что в этом мы достигнем компромисса, — сказал он, сверкнув зелеными глазами. Но ее пальцы скользнули по внутренней стороне его бедер. «Но вряд ли ты пойдешь на компромисс в отношении моего гардероба». «Нет», — он закрыл глаза. «В этом ты совершенно ничего не понимаешь. Так что никаких компромиссов. Даже если я буду делать вот так?» Она чуть склонила голову и посмотрела на него, прищурившись. «Да, хитрая маленькая лисичка». Прижав ее к себе, он повернулся. «Меня можно морочить только до определенного момента». Он засмеялся, увидев, что она встревожилась, и поцеловал ее в кончик носа. «Но пусть это тебя не останавливает, «Девочка моя, разве это меня остановит?» — сказала она, нежно, уже без всякого озорства. «Я люблю тебя. И я тебя, малышка, до самой глубины души». Глядя ей в глаза, он соединился с ней. Ее дыхание стало его дыханием. Их сердца забились в унисон. И из невероятной красоты этого слияния родилось их будущее, чистое и светлое, оставив позади мрачные тени прошлого.